Запах растворителя был здесь настолько прочным, что переоборудование этого богемного притона в жилище человека, не связанного с живописью, было бы делом не одной недели. Второй мыслью Мухи была слишком достоверная декорация. Он приступил к тщательному осмотру. Обнаружить сверхмалые жучки ему было нечем, никакой аппаратуры они с собой не взяли. Во всяком случае, примитивных прослушивающих устройств здесь не оказалось. Тщательный обыск не дал ни оружия, ни переговорных устройств, ни даже мобильного телефона, ничего. А в одном из ящиков стола Муха нашел документы, которые его окончательно успокоили. Паспорт, военный билет, расчетная книжка для оплаты квартиры и даже свидетельство о разводе. Паспорт и военный еще могли быть липой, но ворох мятых с потеками квитанций за оплату коммунальных услуг — это было бы слишком даже для родного УПСМ. С лестницы послышался шум. Муха скользнул к окну, обращенному на улицу. Хлопнула входная дверь, и в палисаднике появилась молодая дама в мини-юбке. Лица ее Муха не видел, но фигура и походка заставили Муху не отрываться от окна, пока и то, и другое не скрылось из виду. Очевидно, это была та самая Лариса, что жила над Бородой. Теперь, когда по логике ее квартира пустовала, пора было переместить осмотр на этаж выше. Это было делом нетрудным. Лариса, видимо, не боялась воров и оставила открытой огромную форточку старинного окна. В такую форточку и боцман бы пролез. А если бы и не смог, то просунул бы руку и открыл створку. Сперва Муха заглянул в окно и убедился, что в комнате никого нет. Влез бесшумно и подошел к двери. Прислушался. Тихо. Плавно, со всеми предосторожностями, открыл дверь в другую комнату. И здесь никого. Можно было приступать. У Ларисы он тоже не обнаружил ничего подозрительного. Ухоженная квартира молодой женщины, пользующейся успехом у мужчин. Зеркало над кроватью, модные презервативы в ящике трюмо и игривое белье в шкафу говорили о том, что этим успехом хозяйка пользуется часто и умело. В соседнюю квартиру Муха проникнуть незаметно не надеялся. Если там действительно живет старик, то он, скорее всего, целыми днями сидит дома. Он постоял у выхода, прислушиваясь. Вдруг в двери заворочился ключ. Муха юркнул в крохотную прихожую. Он услышал какое-то топтание, потом раздались шаги. Дед уходил. В его апартаменты Муха проник через общий с Ларисой балкон и тоже не нашел ничего интересного. Чисто, аккуратно, ничего лишнего, как в казарме. Если дед действительно старый человек и живет один, он точно бывший офицер. Теперь Муху интересовал второй этаж. Он даже приблизительно не знал, кто там живет. Можно, конечно, просто заглянуть в окно, но это было рискованно. Улица Сверчинского вся состояла из небольших двухэтажных вилл. Видимо, когда-то она либо проходила по окраине, либо вообще была загородной аллеей. С одной стороны, это предполагает минимум прохожих, несмотря на наступившее утро. С другой стороны, здесь все друг друга знают. Так что окна, выходившие на фасад, отпадали сразу. Дворовые окна тоже не годились. Муха подумал о том, что гараж во дворе принадлежит, скорее всего, именно верхним жильцам. Дед и Лариса ушли пешком. Если верхних жильцов нет, он услышит их по шуму мотора и в любой момент быстро спустится и исчезнет у Ларисы или у деда. Если же они дома... Но вся эта его предусмотрительность оказалась излишней. Верхние жильцы, двое мужиков, один старше, другой моложе, вышли во двор и выгнали из гаража видавшие виды «Фольксваген». Муха терпеливо наблюдал, как они приводили свой «Редван» в движущееся состояние. Наконец они уехали, наполнив двор дымом горелого масла. На верхнем этаже могли остаться только женщины и дети, то есть люди невнимательные и неосторожные. Так оно и оказалось. Заглянув в окно со двора, Муха сквозь щель между занавесками увидел молодую бабу с ребенком лет полутора. Она перекрикивалась с каким-то старушечьим голосом, доносившимся то ли с кухни, то ли из другой комнаты. Больше здесь высматривать было нечего.